Ну что, Магда? Ну что? Иди, марш! Он вошел в хату, но споткнулся на самом пороге. Водка теперь разобрала его окончательно. Он запел что-то и начал глазами искать Франка. Потом он от чего-то рассмеялся, сделал один шаг чересчур большой, два шага чересчур маленьких, крикнул «Ура!» и растянулся на войлоке. Вечером он проснулся трезвый, бодрый, повидался с Франком, выпросил у Магды несколько пфенигов и триумфальным ходом направился в корчму. Слава его подвигов дошла сюда задолго до его прибытия, потому что солдаты того же самого полка повсюду разгласили о храбрости Бартка под Гравелотом и Седаном. Теперь, когда разнеслась весть, что победитель в корчме, все старые друзья Бартка пошли повидаться с ним. Сидит наш Барток за столом, и никто не узнал бы его теперь. Прежде он был такой смирный, а теперь стучит кулаком по столу и раздувается, как индюк. А помните, братцы, как я французов отжарил? Что сказал Штейнмец? Как не помнить? Говорили о французах, пугали ими, а на самом деле пустой это народишко. Вас? Они салат лопают, как зайцы, да и от врага удирают, как зайцы, а пиво не пьют, только вино. — А понимать можно, как они болтают? — спросил какой-то молодой парень. — Ты не поймешь, потому что ты глуп, а я пойму. — Дон Дине, понимаешь? — Что это вы говорите? — А Париж видел. Вот там-то и были баталии. Одна вслед за другую. Но в каждой мы брали верх. У них начальства хорошего нет. Так люди говорили. Плетень, у них, говорят, хороший, а колья плохие. И офицеры плохие, и генералы плохие, а у нас хорошие. Мацей Кеш, умный подгнетовский мужик, начал качать головою. Ох, выиграли немцы страшную войну. Выиграли, а мы им помогли. А какая нам из этого польза будет, одному Богу известно. Барток вытаращил на него глаза. — Что ты говоришь? — Немцы и так не хотели смотреть на нас, а теперь нос задрали кверху, как будто и Бога над ними нет. И еще больше станут обижать нас. — Да уж и обижают. — Неправда, — сказал Барток. Под Гнётове старый Кеш пользовался таким авторитетом, что вся деревня думала так же, как думает он. Считалось большой смелостью перечить ему. Но Барток теперь победитель. Отчего же и ему не быть авторитетным? Однако все посмотрели на него с удивлением и даже с некоторым негодованием. «Да что ты, с Мацеем спорить будешь?» «Что ты? А что мне ваш Мацей? Я и не с такими говорил, понимаете? Не говорил я со Штейнмецем, вас? А что Мацей врет, так это верно. Теперь нам будет лучше!» Мацей посмотрел на победителя. «Ох ты глупый!» — сказал он. Барток так хватил кулаком по столу, что все рюмки и кружки подпрыгнули. «Штильдер Керльда! Хой, что?» «Тише, не визжи! Спроси у батюшки или у пана». «А батюшка разве на войне был? А пан был? Ну, а я так был». «Не верьте ему, ребята, теперь нас будут уважать». «Кто войну выиграл?» «Мы выиграли. Я выиграл. Теперь, чего я не попрошу, мне все дадут. Правительство хорошо знает, кто лучше всех бил французов. Наши поляки били лучше всех. Так и в приказах писали. Теперь поляки верх возьмут. Понимаете? Кеш махнул рукою, встал и вышел из корчмы. Барток и на политическом поприще одержал победу. Молодежь, которая осталась с ним, смотрела на него, как на святую икону. А он продолжал. «Я чего не захочу, мне все дадут. Если б не я, то старый Кеш-дурак, так это вы у себя и на носу зарубите. Правительство прикажет бить, значит, нужно бить». Кто меня посмеет обидеть? Немец? А это что? И он указал на свои кресты и медали. А за кого я бил французов? Не за немцев, а? Теперь я лучше всякого немца, потому что ни у кого нет столько крестов, сколько у меня. Дай пиво. Со Штейнмитцем я говорил и с Подбельским говорил. Пиво дай. Дело подходило к кутежу. Барток затянул. «Тринк, тринк, тринк, вен ин майнер таше нох айн таллер клинкт». И он вытащил из кармана горсть пфенигов. «Берите, я теперь барин. Не хотите? Не такие деньги мы видали во Франции. Да все это тю-тю! Мало мы городов пожгли, людей побили. Уж кого-кого...» У пьяных расположение духа меняется быстро. Вдруг Барток начал сгребать со стола разбросанные медные монеты и плаксиво заговорил. «Боже, будь милостив к душе моей грешной!» Потом он оперся локтями на стол, склонил голову на руки и замолчал. «Что с тобой?» — спросил кто-то. «Чем я виноват?» — угрюмо проворчал Барток. «Сами лезли. Жалко мне было их. Земляки оба. Боже, будь милостив! Один был как заря румяная, а наутро бледен как полотно. А потом их еще полуживыми засыпали землей. Водки!» Наступила минута томительной тишины. Мужики удивленно переглядывались друг с другом. «Что он толкует?» — спросил кто-то. «Совестью своей разговаривает». Барток выпил две рюмки, сплюнул на сторону. И хорошее расположение духа вновь вернулось к нему. «Вы говорили с Штейнмитцем, а я говорил. Кто платит? Я!» «Ты, пьяница, платишь? Ты?» — раздался голос Магды. «Вот и я тебе заплачу, погоди!» Барток посмотрел на жену осоловевшими глазами. «А со Штейнмитцем ты говорила? Кто ты такая?» Магда, вместо того, чтобы ответить ему, обратилась к сочувствующим слушателям и начала плакаться. «Ох, люди добрые, видите вы мой срам и мою недолю! Вернулся!» Я обрадовалась ему, как кому-нибудь доброму, а он вернулся пьяный. И Бога забыл, и по-польски забыл. Лег спать, проспался, а теперь снова пьет. Откуда ты взял эти деньги? Не я их своей кровью заработала, а? Ох, люди добрые, не католик он уже, не человек, немец окаянный, что по-немецки бормочет и хочет жить людскою кривдой. Тут баба залилась слезами, но потом подняла голос октавою выше. Глупый он был, но добрый. А теперь что из него сделали? Ждала я его утром, ждала и вечером, и дождалась. Нет тебе ниоткуда ни утехи, ни радости. Боже милостивый, ах, чтоб тебя скрючило, чтоб ты навеки немцем остался! Последние слова она произнесла, жалобно, чуть не плача. А Барток пробурчал. «Тише ты, а то побью!» «Бей! Руби голову! Руби сейчас!» — настойчиво кричала баба и, вытянув шею, обратилась к соседям. А вы, люди добрые, смотрите!» Но соседи один за другим начали выходить. Наконец корчма опустела, остались только Барток да Магда. «Что ты шею-то вытянула, как гусыня?» — бормотал Барток. «Иди в хату!» «Руби!» — повторяла Магда. «А вот и не стану рубить!» — ответил Барток и засунул руки в карманы. Тут шинкарь, чтобы положить конец ссоре, загасил единственную свечку. В темноте опять послышался пискливый голос Магды. «Руби!» «А вот и не стану рубить!» — отвечал торжественный голос Бартка. При свете месяца были видны две фигуры, возвращающиеся из корчмы домой. Одна из них шла впереди с громким причитанием, то была Магда. За нею, с опущенную головой, покорно следовал победитель под гравелотом и седаном. Глава седьмая. Барток вернулся домой настолько слабым, что в течение нескольких дней не мог работать. Это была большая потеря для всего хозяйства, которое во что бы то ни стало требовало мужской руки. Магда справлялась как умела. Работала она с утра до ночи. Соседи Чемерницкие помогали ей как могли, но всего этого было мало, и хозяйство падало с каждым днем. Были и долги. Колонисту Юсту, немцу, который когда-то купил в Подгнетове несколько моргов неудобной земли, а теперь обладал самым лучшим хозяйством во всей деревне и капиталом, который он давал в рост за высокие проценты. Прежде всего, он судил самого владельца имения, пана Ежинского, имя которого сияло в золотой книге, и который, собственно, поэтому должен был поддерживать блеск своей фамилии на соответственной высоте. Но, кроме того, Юст давал взаймы и мужикам. Магда вот уж с полгода должна была ему несколько талеров. Часть этих денег она употребила на хозяйство, часть во время войны отослала Бартку. Все это еще небольшая беда. Бог дал хороший урожай, можно собрать хлеб и заплатить долг. Только было бы кому приложить руки к делу. К несчастью, Барток не мог работать. Магда не особенно-то верила этому. Ходила к Сензу за советом, как бы расшевелить мужика, но он действительно ничего не мог делать. Ему не хватало воздуха, когда он утомлялся, и поясница болела. Целый день он сидел перед хатой, курил фарфоровую трубку с изображением Бисмарка в белом мундире и с кирасирской каской на голове и посматривал на белый свет сонными глазами человека, еще не успевшего отдохнуть от понесенных им трудов. В это время он думал частью о войне, частью о своих победах, частью обо всем, частью ни о чем. Раз сидел он таким образом и услышал издали плач Франка. Франк шел из школы и ревел во все горло. Барток вынул из зуб трубку. — Ну, Франц, что с тобой? Чего ты ревешь? — Как мне не реветь, когда мне дали по морде? «А кто тебе дал по морде?» «Кто?» «Конечно, пан Бёги». Пан Бёги исполнял обязанности учителя в Подгнётове. Магда, которая копалась в огороде, перелезла через плетень и с мотыкой в руках подошла к ребенку. «Что ты там натворил?» — спросила она. «Ничего я не натворил. Пан Бёги назвал меня польской свиньей и дал мне в морду, и сказал, что теперь они французов завоевали, так и нас в ногах потопчут, потому что они сильнее нас. А я ему ничего не сделал, только он меня спрашивал, кто больше всех на свете. Я сказал, что святой отец — папа, а он мне дал в морду. А я начал кричать, а он назвал меня польской свиньей и сказал, что теперь они французов завоевали. Франок начал повторять, а он мне сказал, а я ему сказал. Наконец Магда зажала ему рот, а сама повернулась к Бартку и крикнула. — Слышишь? Слышишь? Иди-ка ты, бей теперь французов, а немец пусть бьет твоего мальчишку, как собаку какую-нибудь, пусть свиньей его называет. «Вот тебе награда!» И Магда, растроганная собственным красноречием, начала вторить Франку. А Барток вытаращил глаза, разинул рот и задумался. Задумался так, что слова не мог вымолвить. И прежде всего понять, что такое случилось. Как? А его победы? Он просидел еще с минуту. Наконец в глазах его что-то блеснуло, кровь прилила к лицу. Недоумение, так же, как и испуг, у людей недалеких часто переходит в бешенство. Барток вскочил и сказал сквозь стиснутые зубы: «Я с ним поговорю». И он пошел. Идти было недалеко, школа стояла рядом с костелом. Пан Бёге в настоящую минуту находился перед крыльцом и кормил поросят хлебом. Пан Бёге был рослый человек, лет около 50, крепкий, как дуб. Сам он не был толстым, но лицо его было толстое, а на этом лице большие глаза с выражением смелости и энергии. Барток близко подошел к нему. «За что это немец, ты мальчишку моего бьешь?» «Вас?» — спросил он. Пан Бёге отступил от него на несколько шагов, смерил его глазами без всякого признака боязни и флегматически отвечал: «Вон, польский дурень! За что ты мальчишку бьешь?» — повторил Барток. «Я и тебя буду бить, польский хам! Теперь мы вам покажем, кто тут господин. Убирайся к черту, жалуйся в суд. Вон!» Барток схватил учителя за плечо и начал трясти, крича хриплым голосом: «Ты знаешь, кто я таков? Знаешь, кто французов побил? Знаешь, кто с Штейнмецем разговаривал? За что ты мальчишку бьешь, швабская погонь?» Глаза пана Бёге чуть не выступили из своих орбит, так же, как и глаза Бартка. Но пан Бёге был сильный человек и решил одним ударом освободиться от нападающего. Удар этот отозвался на лице победителя под гравелотом и седаном. Тогда Барток потерял всякое соображение. Голова пана Бёге вдруг закачалась так, как колеблется веер, только на этот раз движение было гораздо чаще и стремительнее. В Бартке снова проснулся грозный истребитель тюркосов и зуавов. Напрасно 20-летний Оскар, сын пана Бёге, малый, также рослый и сильный, пришел на помощь отцу. Завязалась борьба страшная, короткая, в конце которой сын упал на земь, а отец почувствовал, что поднимается на воздух. Барток, воздев руки кверху, нес учителя сам не знаю куда. К несчастью, возле училища стояла катка с помоями, тщательно сберегаемыми пани Бёге для свиного корма, и вот что-то такое шлепнулось в кадушку. Потом оттуда показались ноги пана Бёге, потом из школьного дома выбежала пани Бёге с отчаянным криком: «Помогите! Помогите!» Догадливая женщина тотчас же опрокинула бочку и вылила мужа вместе с помоями на землю. Колонисты из соседних домов поспешили на помощь соседям. Несколько немцев бросились на Бартка и начали угощать его то палками, то просто кулаками. Произошла свалка, в которой трудно было отличить Бартка от его врагов. До такой степени все слилось в одну сплошную массу. Но вдруг из этой массы, как пуля из ружья, вылетел Барток и помчался к плетню. Немцы бросились за ним, но тут послышался треск плетня, и через минуту огромная жердь грозно размахивала в железных лапах Бартка. Бешеный, разъяренный, с пеной у рта, он поднял жердь кверху, и все рассыпались. Барток погнался за врагами, но, к счастью, не догнал никого. Тем временем он немного остыл и начал ретироваться к дому. Ох, если бы перед ним были французы! Эту ретираду непременно обессмертила бы история. Дело было так. Нападающие в числе 20, собравшись вместе, вновь напирали на Бартка. Барток отступал медленно, как кабан перед сворою собак. По временам он останавливался, оборачивался назад, тогда останавливались и нападающие. Жертв вселяла в них необыкновенное почтение. За неимением ничего лучшего они бомбардировали Бартка каменьями. Один из этих каменьев ранил его в лоб. Кровь заливала глаза нашего героя. Он чувствовал, что ослабевает, опустил жертв, пошатнулся и упал. «Ура!» — крикнули колонисты. Но прежде чем они подбежали к нему, Барток поднялся снова. Это удержало напирающих. Раненый волк мог быть очень опасным. Наконец, недалеко было уже и до польских хат. Видно было, как польские мужики изо всех сил спешат на поле битвы. Колонисты отступили к своим домам. «Что такое случилось?» — расспрашивали люди, прибежавшие к Бартку на помощь. «А я немцев жердью почистил», — сказал Барток. И он упал в обморок. Глава 8. Дело принимало грозный оборот. Немецкие газеты были наполнены страстными статьями о преследованиях, которым подвергается мирное немецкое население со стороны варварской темной массы, разжигаемой антиправительственной агитацией и религиозным фанатизмом. Бёге стал героем. Он, тихий, скромный учитель, насаждающий просвещение в отдаленных краях государства, он, истинный миссионер культуры посреди глуши варварства, первый пал жертвой волнения. К счастью, за ним стоят 100 миллионов немцев, которые не позволят, чтобы... и так далее. Барток и не чуял, какая гроза собирается над его головой. Напротив, он находился в самом лучшем настроении. Он был уверен, что выиграет дело в суде. Ведь это Бёге первый побил его мальчишку, первый ударил его Бартка, а потом на него напало столько немцев. Должен же он обороняться. Кроме того, ему голову разбили камнем. Да кому? Ему, о котором говорили дневные приказы по армии. Ему, который выиграл битву под Гравелотом, который говорил с самим Штайнмецом, у которого было столько знаков отличия. Он положительно не мог сообразить, как это немцы могут не знать об этом, как могут обидеть его, точно так же, как не мог сообразить, каким это образом Бёге пророчит подгнетовцам, что немцы потопчут их в ногах за то, что они, подгнетовцы, так хорошо били французов, раз представлялась возможность. Что касается до самого себя, то он был вполне уверен, что суд и правительство станут на его сторону. Там на суде будут знать, кто он таков и что делал на войне. Да что тут говорить! Сам Штейнмец вступится за него. Ведь Барток ради этой войны и обнищал, и в долги вошел. Так ведь должны же оказать ему справедливость. Тем временем за Бартком приехали жандармы. Они рассчитывали на энергическое сопротивление, приехали впятером, заряженными ружьями, но они ошиблись. Барток и не думал сопротивляться. Ему показали на бричку, он сел. Только Магда приходила в отчаяние и упорно повторяла: «И нужно же тебе было так бить французов! Вот тебе, бедняга, награда! Вот тебе!» «Тише ты, глупая!» — отвечал Барток и весело улыбался всем проходящим мимо него. «Я им покажу, кто кого обидел!» — кричал он с брички, и, украшенный всеми своими знаками отличия, как триумфатор, поехал в суд. Но суд оказался к нему не особенно благосклонным и признал только наличность смягчающих обстоятельств. Барток был приговорен к 3 месяцам тюремного заключения. Кроме того, его присудили к уплате 150 марок в вознаграждении Бёги и других телесно оскорбленных колонистов. «Но злодей, — писала в своей судебной хронике Позенер Цайтунг, — после произнесения приговора не только не выразил ни малейшего раскаяния, но разразился такими грубыми ругательствами и так бесстыдно начал высчитывать правительству свои якобы им оказанные заслуги, что нужно удивляться, как господин прокурор не возбудил против него нового обвинения за оскорбление суда и чести немецкого имени». А тем временем Барток в тюрьме спокойно вспоминал свои подвиги под Гравелотом, Седаном и Парижем. Но мы были бы несправедливы, если бы утверждали, что поступок господина Бёги не вызвал общественного осуждения. О, нет, нет. Как-то раз стояло скверное дождливое утро, в Рейхстаге какой-то польский депутат очень красноречиво доказывал, как в Познане изменилось отношение к полякам, что ради мужества, проявленного познанскими поляками, ради жертв, понесенных ими во время войны, не мешало бы побольше заботиться об интересах обитателей познанских провинций. Как, наконец, господин Бёги из-под Гнётова злоупотреблял своим положением школьного учителя, телесно наказывая польских детей, называя их польскими свиньями и утверждая, что после победоносной войны пришлое население будет топтать ногами аборигенов. Когда польский депутат говорил, дождь все лился и лился, а так как в такие дни на всех людей нападает сонливость, то теперь зевали и консерваторы, зевали национал-либералы и социалисты, зевал и центр, потому что это было еще до культуркампфа. Рейхстаг выслушал эту польскую жалобу и перешел к очередным делам. А Барток тем временем сидел в тюрьме, или, вернее, лежал в тюремной больнице, потому что от удара камнем у него вновь открылась рана, полученная на войне. Когда у него не было лихорадки, Барток все думал и думал, как индюк, который издох от думания. Но Барток не издох, он только ничего не выдумал. Но по временам, в минуты, которые наука называет люцида интервалла, ему приходило в голову, что, может быть, ему и не следовало бы так валить французов. Зато Магде приходилось туго. Нужно было заплатить наложенную судом пеню, а откуда ее взять? Ксенс обещался помочь, но оказалось, что в кассе у него нет и 40 марок. Под Гнётова был бедный приход, а старичок Ксёнц и не знал, куда у него деньги уходят. Пана Ежинского не было дома. Говорили, что он поехал свататься к какой-то богатой панне в царстве, Магда не знала, что ей делать. Об отсрочке думать нечего. Продать лошадей, коров. И время было самое тяжелое перед новым хлебом. Жнивье приближалось, хозяйство требовало денег, а они все исчерпались. Баба ломала руки от отчаяния, подала в суд просьбу о помиловании Бартка, ссылаясь на его заслуги, но ответа никакого не получила, а срок приближался, а вместе с тем и арест всего имущества. Магда все молилась, молилась и с горечью вспоминала прошлое время, когда они перебивались кое-как, когда Барток зимой еще и на фабрике кое-что зарабатывал. Пошла Магда к кумовьям занять денег, но и у кумовьев ничего не было. Война всем дала себя знать. К Юсту баба идти не смела, она была должна ему и без того, и, кроме того, не платила ему процентов. И вдруг Юст неожиданно сам пришел к ней в избу. Магда однажды в послеобеденное время сидела на пороге и ничего не делала. От отчаяния все силы покинули ее. Смотрела она только, как мелькают в воздухе золотистые мушки, и думала: «Вот счастливые, летают они себе, ни за что не платят», и так далее. Все в таком же духе. По временам она тяжко вздыхала, и тогда из ее побледневших уст вырывался тихий стон: «О, Боже, Боже!» Вдруг перед воротами показался нос пана Юста, под которым дымилась фарфоровая трубка. Магда побледнела. «Морген!» — отозвался Юст. «Как поживаете, пан Юст?» «А мои деньги?» «Ах, золотой мой пан Юст, повремените немного. Я бедная, что я сделаю? Мужика мы его взяли. Я за него должна штраф платить. И что делать мне, сама не знаю. Лучше бы я умерла, чем так мучиться со дня на день. Подождите, золотой мой пан Юст». Она заплакала и, наклонившись, поцеловала толстую красную руку пана Юста. «Пан приедет, я у него возьму и отдам вам». «Ну, а штраф вы чем заплатите?» «Почем я знаю? Коровку продам». «Хотите, я еще дам вам взаймы?» «Да благословит вас Бог! Вы хотя и лютеранин, но добрый человек, я правду говорю. Если бы все немцы были такие, как вы, так их люди благословлять бы стали». «Но без процентов я вам не дам. Я это знаю, знаю. Так вы напишите мне закладную на все». «Хорошо, золотой пан Юст, да вознаградит вас Господь Бог. Когда будем в городе, то составим акт». Он был в городе и составил акт. Но перед этим Магда пошла посоветоваться к ксензу. Что он мог посоветовать ей? Ксенз говорил, что срок очень короток, проценты очень высоки, и весьма сожалел, что пана Ежинского нет дома. Если б он был дома, то, наверное, помог бы. Но Магда не могла ждать до тех пор, пока продадут ее пожитки, и должна была принять условия Юста. Она заняла 300 марок, в два раза больше штрафа, наложенного на ее мужа, потому что ей нужны были деньги и для хозяйства. Барток, ввиду важности акта, должен был скрепить его своей подписью и подписал, что требовалось. Магда нарочно ходила к нему в тюрьму. Победитель был в самом угнетенном настроении духа, разбит и болен. Написал он просьбу и представил все свои обиды, но просьбу его не приняли. Статьи «Познер Цайтунг» повлияли на мнение судебных мест, в смысле весьма неблагоприятном для Бартка. Разве правительство не обязано простирать свою опеку над мирным немецким народонаселением, которое в последнюю войну принесло столько жертв во имя любви к своему отечеству? Просьбу Бартка совершенно основательно оставили без последствий. Но не нужно удивляться, что это повергло его в совершенное отчаяние. Вот теперь, так уж мы совсем пропали, — сказал он жене. — Совсем, — повторила она. Барток сильно над чем-то задумался. — Обижают меня теперь. — Страсть, как обижают, — сказал он. — Франка учитель обижает, — продолжала Магда. — Ходила я его просить, так он еще измывается надо мной. В Подгнетове теперь немцы верх взяли. Они теперь никого не боятся. — Правда. Теперь они сильнее, — грустно сказал Барток. — Я простая женщина. Я скажу тебе вот что. Бог еще сильнее. — В нем утешение наше, — прибавил Барток. Он с минуту помолчал, а потом спросил опять. — Ну, а что Юст? — Если Господь Всемогущий даст урожай, может, как-нибудь расплатимся? Может быть, и пан нам поможет, хотя он и сам в долгу у немцев. Еще перед войной говорили, что он должен будет продать Подгнетова, разве что на богатые женится. А скоро он вернется? Кто его знает? В барском доме говорят, что скоро с женой приедет. Уж и прижмут же его немцы. Повсюду они лезут, как черви. Куда ни повернешься, куда ни посмотришь, в деревне, в городе ли, везде немцы. За грехи наши. А спасения ждать неоткуда. Может быть, ты что-нибудь придумаешь? Ты ведь баба умная. Да что я сделаю, что? По доброй воле я брала у Юста деньги, что ли? На дело, хотя теперь хата, в которой мы живем, и вся наша земля, все это его. Юст лучше других немцев, но и он за своим добром смотрит. Уж он не помилует нас. Я ведь не дура. Я знаю, зачем он мне совал деньги. Да что же делать? Что делать? Магда заломила руки. Говори ты, умник. Французов ты умел бить? А что будешь делать, когда тебе ни поесть ничего не будет, ни голову негде преклонить? Победитель под Гравелоттом схватился за свою голову. О, Иисусе, Иисусе! У Магды сердце было доброе. Ее растрогало горе Бартка, и она поспешно заговорила. «Тише, муженек, тише, не хватайся за голову, коли она не зажила еще. Бог урожай дал, рожь густая, землю целовать хочется, и пшеница тоже. Земля не немец, она не обидит. Хоть с твоей войной поле и плохо обработано, а все растет чудесно». И добрая Магда усмехнулась сквозь слезы. «Земля не немец», — повторила она еще раз. «Магда», — сказал Барток, смотря на нее вытаращенными глазами. «Магда». «Что?» «А ведь ты того». Барток чувствовал к ней великую благодарность, но не умел этого выразить.